Гуру. Сами видите, как редки нужные люди. Много хороших людей, но одной хорошести мало. Преданность навсегда мало знакома современному человеку. В лучшем случае только до гроба. А мы, если приходим или уходим, то навсегда. И потому преданность навсегда очень ценится нами.